Глава 17. «Что? Почему?» — удивился я. «Алая бездна на 15-м ярусе предназначена для двоих. И что? Тебе голову отбило? Одиночная бездна красного уровня неимоверно сложна, а уж отрядная. Туда надо двоих чемпионов отправлять, а ты собрался в одиночку. Технически в одиночку. У меня ведь есть ты. Ты не отступишься, ведь так?» — проговорила темная угрюма. «Благодаря тебе я теперь в курсе, что бездна открыта, а значит, останется лишь обойти весь дальний пояс 15-го яруса по периметру и найти ее. Там, наверное, километров 100 окружность получится», — перекинул я приблизительно. «Неудобно, но за пару дней обойдем». «Значит, не отступишься. Если я из-за тебя умру, то достану и в следующей жизни». «Ах, думаешь, мы и в следующей жизни будем вместе? Какая ты романтичная в душе». «Нет, кхал с тебя!» «Я приняла задание», — вздохнула темная, не став вестись на подначки. «Хороший питомец!» — я сделал попытку погладить ее по голове. «Когда-нибудь я убью тебя, ничтожный хуман!» — отстранилась она. Решив не тратить лишний раз время, я сдал все собранные трофеи распорядителю. Фавниха Даболу все так же сверкала лучезарной улыбкой и убойными сиськами огромного калибра. Даже дроу проигрывала ей. «Милая Кречету, что слышно на дне?» «Все по-прежнему, сударь Летов», — подарила она мне дежурную улыбку. «Еще не утихли страсти после шумной истории с паразитами в Фарадшоре, но наместнику удалось уладить конфликт. Клан Глубин наказан и не сможет в текущем году председательствовать в Совете. Также дуэргары не смогут выдвигать своего кандидата в наместники на следующих выборах. Велика вероятность, что клан Шипов перехватит инициативу». «И это все наказание за использование арабских паразитов?» «Не стоит дергать быка за хвост», — проговорила Фавниха, пожав плечами и крутнув своим тонким хвостиком. «Что еще слышно?» «Клан Таурус затеял вражду с красным кланом. Тифлингов обвиняют в поджоге приюта тетушки Мо. По слухам, недавно в Молниевом пределе пропал отряд дуэргаров из глубин. Сведения про бордели клан Таурус, который им заправлял, порадовали. Я поблагодарил Кречету за информацию и покинул гильдию авантюристов». Найдя тихий закуток, отозвал дроу. «Теперь не только из-за Ильханжа, но и из-за дуэргаров лишний раз демонстрировать Эль не стоило. Ведь ее наметили в предводительнице восстания рабов, а значит, гномы могут захотеть отомстить. Да и я сам подпадал под удар. Эх, все хотят извести бедного призывателя. Ни минуты покоя. Настал самый желанный момент для каждого искателя приключений — обновки. Приятно потратить заработанное на усиление себя любимого. Благодаря доходу с монстров, а также трофеям от гномов, получилось собрать приличное состояние. На пути к торговому кварталу меня разок пытались ограбить, не кицуны на этот раз. Я не забывал складывать все ценное в дроу-сумку, так что воришка остался с носом, да еще и по хребтине кнутом получил. Обычных плутов замечать оказалось проще, чем рыжую чемпионку. Первонаперво я приобрел специальный меховой плащ, который защищал от низких температур. Ледяные чертоги ведь надо как-то пройти. Жаль, что второе дыхание стаи не действовало на самого хозяина. Сначала думал взять и для дроу, но вовремя понял, что темную можно просто отозвать на время перехода. Удобно. Затем взялся за прокачку классового оружия. Докупил недостающую гибкую лозу, влил 3 кристалла души, слиток серебра и накупил самой дешевой донной экипировки и оружия. Разбитый хлам, который не стали ремонтировать кристаллической пылью. Все равно пришлось потратить несколько сотен золота, но в итоге мне удалось соблюсти все условия. Поздравляем! Кнут погонщика прошел усиление до редкого ранга. Кнут погонщика. Ранг редкий плюс. Базовый урон от 3 до 6. Требования. Класс призыватель. Мудрость 15. Ловкость 15. Владелец Икари Летов. Особенность наваждения ярости. Особенность крепкий хват. Фактура оружия сменилась. Вместо кожи стали проглядывать древесные нотки коричневого цвета. Походило на лиану отчасти. Недаром одним из ингредиентов являлась гибкая лоза. На конце теперь виднелся серебряный наконечник. По логике бездны он должен лучше пробивать вражескую экипировку. Длина кнута увеличилась примерно до 2,5 метров, что тоже будет полезно. Базовый урон возрос. Цифры выглядели солидно, это да. Вот только в бою существовало множество разных факторов. Немного единиц урона добавляла характеристика «сила». Также дамаг зависел от места попадания и защиты цели. Тяжело бронированных рыцарей требовалось хлестать долго и нудно. Страшно представить, если бы мне пришлось колотить их обычным оружием. Наваждение ярости не претерпело изменений. Бонус сам по себе отличный и будет актуален всегда, поскольку давался в процентах, но я надеялся на хоть какой-то ап. Что ж, видимо, оружие прокачивается таким вот образом. Крепкий хват. Ранг редкий. Конец кнута обвивается вокруг цели и наносит постоянный урон. Если первая особенность относилась к усилению питомцев, то вторая давала боевое умение. Раньше я уже практиковал обматывание хлыста вокруг конечностей. Полезный прием, чтобы задержать противника. Цели быстро освобождались от кнута, но на несколько секунд затормозить получалось. Новый навык, похоже, пошел еще дальше. Пока не ясно, насколько это будет полезно в бою. Честно говоря, я бы предпочел еще одно усиление для питомцев. Пусть дроу и другие фамильяры наносят дамаг, а я бы постоял в сторонке. Призывать Эль для тестов передумал. Опять шипеть будет. Воспользовался Кингом, которого вызвал в проулке. При мысленной активации хвата кнут почти самостоятельно притягивался к ближайшей конечности паука. Обматывался, выпускал шипы и надежно крепился. Тарантул не смог вырваться из хватки. Вернее, Кинг просто тащил меня за собой, поскольку по массе явно превосходил. Обычно питомцам не нравилось, когда я их бил, но кнут оказался исключением. Так что Пет терпел все издевательства, пока я проводил исследования. Кинг получал по 3 единицы урона за короткий промежуток времени, и при этом мана не тратилась. ДПС оказался выше в 1,5-2 раза в сравнении с обычным медленным хлестанием. Вроде бы звучало отлично, вот только противник не будет стоять на месте и сразу же пойдет в атаку на призывателя. Это входило в конфликт с моей тактикой ведения боя из-за спин союзников. Впрочем, если между мной и врагом будет находиться напарник или Пет, другой вопрос. Жаль, что Дроу полагалась на скорость и выступать в данной роли не могла, как и Кинг из-за его размеров. Кенни бы мог подойти. Был бы он эмиссаром, цены бы хомяку не было, как танку. Существовал и минус от возросшего урона кнута. Теперь при накладывании наваждения ярости будет тратиться больше здоровья питомцев. Если раньше с кольцом доверия Дроу получала в основном единицу дамага, реже две, то теперь 2 урона станут частым явлением. Я ожидал большего от прокачки живого оружия. Потратился изрядно, а бонус получил сомнительный. Будем работать с тем, что есть. Суть донного ранга стоила не слишком дорого на рынке. Видимо, новички-адепты иногда продавали подарки богини. Я купил 3 штуки и прокачал до глубинного ранга. Теперь при оценке адепта мне дополнительно показывался клан, что будет крайне полезно для выявления пособников-гномов из глубин. По информации от продавца, на редком ранге будет показываться мана, адепта или монстра. Тоже важная информация в бою, но 9 свитков сути влетят в копеечку. Повременил с прокачкой. Салс Йессен в кладовой бездны посоветовал мне один вспомогательный навык глубинного ранга под названием «Мастер потока». Умение позволяло останавливаться на промежуточных ярусах при падении. Полезная фича, если надо быстро спуститься вниз на пару этажей. Глубинные кольца хранения позволяли носить больше веса, а также давали возможность чуть быстрее вынимать предметы из инвентаря. Я решил не тратить деньги, а заменил свое донное кольцо на более емкое. Со скидкой разжился кольцом хранения на 16 кило. Вполне хватит для воды, одеял, котелка и прочих припасов, которые не жалко потерять от проделок плутов. Потом надо будет дроу сумки глубинное взять. Редкий щит у меня рука не поднялась продать. Я надеялся все же прокачаться со временем и дорасти до требуемых характеристик силы и стойкости. Вместо этого поменял с доплатой средний железный щит на тяжелый. Дебаф давался более солидный, зато и спрятаться за ним будет легче. Деньги утекали, словно в бездонное жерло вулкана. В запасе оставалось немного золота и кристаллы. Я продал 4 штуки, оставив ровно 18 кристаллов в заначке. Для вожака должно хватить. Если потребуется 27, что ж, буду копить заново. На горизонте нарисовалась отрядная аура и пара новых навыков редкого ранга для призывателя. Я ведь как раз прокачал классовые характеристики. Но стоило это великолепие столько, что мне придется продать половину запаса кристаллов. Так что с обновками повременил. Купил себе донное кольцо удара, дающее всего плюс один к урону. Из той же линейки, что и глубинное кольцо тарана у дроу. Кто его знает, в каком случае пригодится эта небольшая прибавка. Передо мной встал выбор — потратить оставшееся на броню глубинного ранга для себя или купить ауру для дроу. То ли палач являлся популярным классом, то ли их навыки падали редко, но стоили они дороже, чем на призывателя. С одной стороны, отрядный баф у дроу нам бы пригодился, с другой — и себя обделять не хотелось. Тем более обратно забрать потраченный свиток уже не получится. Вспомнив о том, что ушастая пыталась меня убить в Фарадшор, передумал ее прокачивать. У дроу и так куча предметов глубинного ранга. Из-за тяжелого щита скорость моя снизилась, что мне не слишком понравилось. К тому же из глубинных наборов тяжелый щит давал силу, средней ловкость и лишь легкий — стойкость. Я решил, что дополнительное здоровье не помешает. Защиты тканная броня глубинного ранга давала столько же, сколько средняя донного, так что в этом плане изменения будут незначительные. В итоге вместо пиратских доспехов я приобрел одежды аптекаря. Странное название, ну да ладно. В основном доспехи имели тканную основу, но в критически важных местах виднелись прочные вставки из какого-то хитина. Вероятно, делали из тех элементов, что падали с рогатых жуков. Шляпа аптекаря выглядела как настоящая шляпа с широкими полями. В одежде и тело дышало лучше, и движение не так сильно стесняло. Без штрафа средней брони сразу ощутил себя намного шустрее. Навыки стали кастоваться быстрее. Возможно, дроу бы тоже легкий сет подошел лучше, но я слабо представлял палача в шляпе. Пока я не был уверен, какой именно класс брони подходит лучше с моим стилем игры. Не подойдет этот, значит, поменяю на тяжелый. Не устроит тот, вернусь на средний. На этом с покупками пришлось закончить. В кладовой бездны я нашел личную ауру, которая смогла поднять мое настроение. Стоила она приличных денег, но покупать я ее не собирался. Природная связь. Ранг редкий. Позволяет отдавать команды питомцам без гримуара. Снижение затрат маны при использовании навыков призывателя минус 18%. Требование класс призыватель. Ловкость 15, мудрость 15. По сути, призыватель имел возможность заменить гримуар на нечто иное взамен потери личной ауры. А ведь адептам давался всего один слот личной и один слот отрядной ауры. Второе дыхание стаи очень выручало нас как при фарме монстров, так и в стычках с людьми. Фишка в том, что со стороны непонятно, какая именно аура активирована адептом. Природная связь или второе дыхание стаи никто различить не сможет. Разве что по медленно восстанавливающемуся здоровью, но это отследить в бою сложно. Короче говоря, теперь я мог со спокойной душой носить щит вместо гримуара, и никто не будет этому удивляться. Покупать ауру я не собирался, само собой. Мы пообедали в ресторане с приватными кабинками, раз уж выдался такой момент. Дроу дулась, поняв, что ей обновок не досталось. Намекала, что стоит продать редкий щит, который я решил пока оставить в запасе. Но она не моя жена, чтобы отдавать ей половину зарплаты. С момента освобождения из плена я до сих пор не смог утолить гложущий меня голод, так что сметал с тарелок все за секунды. Весь мой организм еще не пришел в норму после вынужденной сушки. Опека не исправляла последствия голода, как и не боролась со старостью, усыплением или опухолью головы, только исцеляла прямые повреждения. Оставаться на ночь в урке не стал, головная боль толкала меня обратно, наверх. Набив живот и пополнив припасы, я вознесся обратно на 9-й ярус. Фамсхул все так же не радовал погодой. Мерзкий дождь капал откуда-то с потолка яруса, порывы ветра сдували потоки воды прямо в лицо. Я постарался побыстрее проскочить как стылые топи, так и ураганные пески. Дроу сама согласилась побыть в небытие. Ушастая любила пользоваться всеми преимуществами питомца, и все утомительные моменты проскакивала в астрале. Хозяину уже приходилось корячиться и трястись верхом на пауке. Хотя бы благодаря ауре свой среди чужих столкновений с монстрами стало ровно на порядок меньше. Поднявшись на ярус Безликий каньон, я повстречал группу, состоящую из знакомых адептов. Юан Ти вез Ксан Сьин в компании с другими узниками медных копий. В основном приручателями, поскольку только у них имелись высокие уровни развития. Рудокопы еще не проходили первое повышение класса. Мы тепло поприветствовали друг друга. Хоть знакомы были недолго, но совместная трудная доля и опасные приключения сблизили нас. «Дуэргары совсем ополоумели», — покачал головой некромант. «Говорят, пропал отряд рыцарей недавно, так что гномы глубин принялись расследовать дело». «И как успехи?» — поинтересовался я. «Пока виновных не нашли. Дуэргары дежурят на 12-м ярусе, так что мы решили не соваться наверх и переждать здесь». «Думаете, на бывших узников тоже нападут?» «Несколько наших исчезло», — поведал Веск. «Клан глубин?» «Точно неизвестно», — покачал головой чешуйчатый. «А где же прекрасная Эль Ранис Синтера?» — вопросил призыватель кошачьей расы Табакси. «Зачем она вам?» «Мы толком не поблагодарили нашу спасительницу. Дроу ведь в вашем отряде была, сударь Летов». «Где-то здесь бегает, наверное», — обронил я уклончиво. Голова день ото дня доставала все больше, так что сидеть на месте и ждать у моря погоды я не мог. «Здесь встречаются бездны?» — задал я вопрос. «Желтые появляются иногда, но они на двоих адептов рассчитаны», — поведал мне один друид. «Если вы пройдете бездну и выйдете в дальнем поясе молниевого предела вдвоем, это верная смерть!» «Так я и есть призыватель-смертник», — хмыкнул я и махнул рукой. «Нам пора! Остерегайтесь клана глубин!» С коллегами по пиявочному бытию мы быстро распрощались. Я вызвал летающего жука над обрывом, хлестнул кнутом и запрыгнул на спину. Питомец отчаянно махал крыльями, но вытянуть вес человека не мог. Тем не менее, скорость падения замедлилась. Мне оставалось лишь старательно удерживать равновесие на спине жука. Давно хотел проверить данный метод спуска. Нас болтало в воздухе из стороны в сторону, но мне удалось сохранить свою позицию. На худой конец у меня оставалась возможность подстраховаться, призвать Кинга под собой, к примеру. Падать на мягкого паукана всяко менее болезненно, чем на твердые скалы. Спустившись на дно каньона, я двинулся к дальнему поясу верхом на Кинге. Подумав, и дроу вызвал. Все же полезнее иметь эльфийку рядом с собой с полными бафами, ведь сразу после призыва петы появлялись без наложенных усилений. Тратить на каждого ману дорого. Девушку быстро ввел в курс дела. Помянув коротышек недобрым словом, темная принялась вместе со мной курсировать по дальнему поясу. Нам пришлось наворачивать круги по каньону до позднего вечера, ибо людей здесь охотилось много, а бездны появлялись нечасто. Желтая бездна считалась опасной, но все же проходимой. Не для нубов, в общем. Само собой, никто и не думал о том, чтобы после прохождения выходить на 12-м ярусе. Все возвращались обратно. Ибо малым отрядом с невысокими уровнями молниевый предел со спятившим духом пересечь крайне сложно. Разве что плутом дорога была открыта. Как только появлялись врата, так сразу же ближайшая команда вторгалась внутрь. Хорошо, что у зеленых и желтых врат не было таких ограничений по уровням развития. Видимо, данное требование было введено для того, чтобы на божественный обмен не получал доступ кто попало. Уже в сгущающемся ночном сумраке мы заметили, как неподалеку в черных скалах разверзся проход. Небольшая прочная дверь с желтым изысканным узором появилась в камне. Не мы одни ее заметили. Охотящаяся здесь группа из трех адептов рванула к вратам. У них в отряде тоже имелся палач расы Табакси, и бегал он быстро. Я постарался незаметно хлестнуть дроу по ноге, после чего Эль пулей понеслась в сторону двери. Ей удалось достичь заветного прохода первой. Конкурент попытался протиснуться следом, но его вытолкнуло порывом ветра. «Это не твоя бездна, призыватель! Валим его!» — скомандовал лидер отряда. «Мне нужнее!» Я хлестнул Кинга кнутом и пригнулся. Королевский паук с седоком передвигался медленнее бегущего человека, но я решил использовать его как своеобразный щит. Над головой просвистел залп из трех стрел от охотника. Колдун выпустил огненный шар в питомца. Кинг вместе со мной немного подгорел. Я призвал токсика и отправил в атаку на колдуна, чтобы занять того. Палач принялся рубить пауку ноги. Если от дальних ударов я защититься не мог, то до бойца ближнего боя мой кнут дотягивался. Мне удалось грамотно подгадать момент, когда палач в очередной раз приблизится. Я применил крепкий хват, и кончик плети обмотался вокруг шеи кошака намертво. Каджит захрипел от удавки, запнулся, и его потащило по камням. Кинг с упорством танка полз к двери, как я ему и скомандовал. Бедного палача изрядно повозило по дну каньона. На него еще и Кинг иногда наступал задними лапами. Опеку удалось снять довольно быстро. Табакси начал задыхаться. Мне в спину прилетела пара стрел, сбрив часть здоровья. Конечно, мы бы с Эль легко расправились с этим отрядом адептов не слишком высокого уровня, но, во-первых, я не хотел выступать злодеем, это ведь мы вторглись на чужую зону охоты. Если бы у меня увели из-под носа данж, я бы отреагировал так же. Во-вторых, на шум подоспел соседний отряд охотников. Если бы я дал приказ Эль выйти наружу, они могли занять нашу бездну. У волочащегося за нами табакси вывалился язык изо рта, но все же он не успел отойти в мир иной. Я приблизился к вратам, и нас с Кингом засосало внутрь. Дверь желтой бездны 11-го яруса захлопнулась за нами. «Быстренько проскочим данж и двигаем дальше», — проговорил я уверенно, отряхнувшись.